Глава восьмая. Вожак напал первым. Давешние ряженые, спалившие трактир в предгорье, наверняка обделались бы, едва его завидев. Высоченный, в полтора человеческих роста, плечистый и невероятно мощный, со вздыбленной на загривке шерстью, горящими точно раскаленной угли глазами и косым уродливым шрамом, рассекающим широкую мохнатую грудь, он рванулся вперед, оскалив острые желтые клыки. Яростно вскрикнув, ледорез отразил атаку и тут же ударил с разворота. Но волколак отскочил, подобрался и прыгнул. Зубы клацнули у самого носа. Яромир двинул по скалящейся морде локтем и выхватил кинжал, но зверь оказался проворнее. Увернулся, накинулся. Ударил так, что ледорез отлетел к ближайшей сосне. Новый рывок твари Яр встретил мечом и кинжалом одновременно, но сдержать натиск не удалось. Острые, как лезвие бритвы, когти впились в бочину. Зашипев от боли, Яромир засадил гаду коленом, попытался опрокинуть, но не смог. Слишком тяжел тварюга. Горячее смрадное дыхание опалило лицо. Клыкастая пасть разверзлась, и желтая слюна капнула на лоб. Марий не ошибался. Яромир действительно хотел умереть. Но умереть достойно. Становиться чьим-то ужином он не планировал. Поэтому высвободил левую руку и саданул кинжалом прямиком в почку. Ну, или туда, где она, по идее, должна размещаться. Волколак взвыл. Секундная слабость противника дала фору. Ледорез отпихнул вожака, вскочил на ноги и рубанул, что есть мочи. Мохнатая голова, чавкнув о землю, откатилась в сторону. Остекленелые глаза уставились в пустоту. С меча стекала кровь. Тяжелые, черные, точно смола капли падали на ковер прелой листвы. Яромир дышал рвано и хрипло. Он знал, что ему конец, но готов был бороться. Бороться до последнего рваного хриплого вздоха. Волколаки накинулись, как по команде. Ледорез яростно отбивался от сокрушительных атак, но оборотней было слишком много, и каждый превосходил его ростом и весом. «Держись!» — крикнул Марий, да бестолку. Яромира сбили с ног, повалили, обезоружили и... «А ну, пошли прочь!» Резкий окрик прозвучал на редкость сердито. «Прочь, я сказала!» Блаженноватая девица выступила вперед и загородила Яромира собой. В руках она держала горящую палку. Где она ее раздобыла и как зажгла, оставалась загадкой. «Прочь!» Чудачка устрашающе взмахнула импровизированной дубиной, и огонь оставил в воздухе след из дыма и искр. «А ну, пошли!» Ледорез на чудо не рассчитывал, но оно таки произошло. Волколаки, скались и рыча, отступили в темноту. Все до единого. Только после этого он позволил себе распластаться на жесткой синеватой траве и шумно выдохнуть. «Больно?» Чтобы заняться его ранами, блаженная пустила на тряпки нижнюю юбку. Широкий жест. Отозвался Яр и зажмурился. Раны жгло, как огнем. Но он скорее сожрал бы лопату навоза, чем признался в этом. «Потерпи немного, сейчас станет легче». Девчонка, как там ее? Снеженика, кажется, аккуратно промокнула кровавые борозды и, кое-как приспособив самопальный компресс, наложила повязку. «Вот так, лучше?» Вместо ответа Яромир тяжело вздохнул. «А нога? Нормально?» Он кивнул. Чудачка смухордилась. «Знаешь», — заявила она, протирая ладони подолом, — «было бы куда проще, если б ты назвал свое имя». Яр нахмурился, подбросил в костер сухой коры и пошарудил веткой. «Я же назвала свое», — не унималась чудачка. «Я тебя об этом не просил». Ответ вышел чересчур уж резким, и девчонка глянула так, будто сейчас кинется и покусает. Ноздри раздувались, в серых глазах бушевало пламя. «Повернись», — скомандовала девица, — «и задери рубаху». Яромир подчинился и вместе с прикосновением холодных пальцев ощутил укол совести. «Ледорез», — сказал он после паузы длиной в вечность. «Мое прозвище — Ледорез». «Странное прозвание. Ты наемник?» Яр обернулся и вопросительно уставился на нее. Не отвлекаясь от его разодранного бока, девчонка пожала плечами. «Для пана ты дюже боевит», — перешла она к разъяснениям. «Но точно не рыцарь. Слишком уж груб. Похож на рубаку, да меч твой из гномей стали. Такие вольному люду не по карману». «С чего взяла, что меч из гномей стали?» «Видела навершие». Девчонка так крепко затянула перевязь, что Яромир охнул. «Там солнечный лик. Гном рисует его везде, ведь настоящего солнца ему зреть не суждено». «Это известный факт», — поддакнул полумесяц. Призрак сидел на дереве. На той самой ветке, с которой в разгар боя спрыгнула блаженная девица. Полумесяц удобно устроился. Одну ногу вытянул, другую согнул в колени. Спиной привалился к стволу, а в пальцах крутил засохший стебель мятлика. Яромир чуть было не осадил покойного товарища громко, четко и выразительно, но вовремя спохватился и, кинув на Мария гневный взгляд, поспешил сменить тему. «Ты зачем меня спасла?» — прохрипел, разглядывая девчонку. Мордашка ее, хоть и милая, явно не дотягивала до идеала красоты. Бледные щеки без малейшего намека на румянец, острый подбородок, высокий лоб, глаза какие-то бесцветные совсем. «А ты?» — ответила блаженная вопросом на вопрос. «Ты меня для чего на дерево лезть заставил? Защитить хотел?» Марий хохотнул на своей ветке. «Но точно не от мира сего! Не видит очевидного, бедняжечка!» Яромир помрачнел, отвернулся. «Мне нужен проводник», — сказал он. «Ах, вон оно как!» Показалось, будто ответ ее расстроил. Но Ледореза это не слишком заботило. Волновало другое. «Почему они ушли?» «Кто?» «Вот же, блаженная!» «Волколаки!» Яромир решил устроиться поудобнее и тут же сморщился от боли. «Они могли порвать тебя на лоскуты, но ушли. Почему?» «Сейчас скажет, что дубиной распугала», — фыркнул Марий. Яр злобно зыркнул на призрака, а девушка проследила за его взглядом и нахмурилась. «Отвечай», — одернул Ледорез, и чудачка вздрогнула. Растерянно моргнула, но быстро собралась и, повернувшись к нему, выпалила. «О, все просто. Я служу в замке, они знают мой запах. Точнее, не мой, а...» «Хозяйки?» предположил Яр. «Ого!» — кивнула девушка и задумчиво сморщила лоб. «Знаешь, вообще странно, что они на тебя кинулись. Оборотни чуют злобу в сердце, а ты вроде совсем не злой. Ты ведь не злой, правда?» Ледорез предпочел оставить вопрос без ответа и угрюмо уставился на пляшущие языки костра. Чудачка хмыкнула и покачала головой. «Ты голоден?» — спросила она, когда молчание опасно затянулось. «У меня с собой немного хлеба и козий сыр». «Ешь сама», — бросил Яр, но едва снеженика извлекла из кармана плаща сверток с яствами, желудок предательски заурчал. «Держи». Без церемоний и едких шпилек она всучила ему половину краюхи. «Сейчас сыру отломлю. Пить хочешь?»